давай сразу мне показывать, как луноход красиво стулья огибает. Понаблюдал пару минут, показывая время от времени восхищенно большой палец, да пошел к отцу с Кирой. Начал им гребенки демонстрировать и объяснять, что это такое и для чего нужно. Любопытно, но отец вначале даже воспротивился и начал мне доказывать, что его пацаны никогда такую глупость не сделают. Ушли мы для этой дискуссии, конечно, на кухню, чтобы они нас не услышали. В газетах об этом, конечно, не пишут, но таких случаев полным-полно. Самый распространенный, когда дети скучают одни и ждут родителей у окна. Увидят, обрадуются, да так высовываются, что случайно и выпадают. Они же только думают, что все контролируют, а на самом деле щенята еще совсем. Кира закрыла глаза, видимо, представив себе, как из магазина возвращается, а из окна. И, открыв глаза, так решительно насела на Тараса, что я такого ни разу раньше не видел. Она же вся такая мягкая и нежная, постоянно образцовая жена для такого альфа-самца, как мой папаша. И глаза на измены закроет, хотя прекрасно о них знает, и промолчит, даже когда есть что сказать. А тут она разительно переменилась, прямо львица, защищающая своих детенышей. Тарас при виде такой трансформации присмирел, вздохнул и пошел за отверткой и шурупами. Первую гребенку я сам установил, чтобы отец точно ничего не напутал с другими. А то иногда, когда знаешь, что к чему, кажется, что ничего невозможно перепутать. Еще как можно, убедившись, что все понятно, хотел домой ехать. Куда там? Услышав от меня, что несколько часов в библиотеке просидел, Кира тут же меня за стол усадила, пока батя со следующими гребенками возился. Накормила от пуза, и еще с собой половину пирога яблочного дала. Она их в чугунной сковороде жарит в духовке, прямо, как моя мама когда-то. Вернее, как моя мама печет их прямо сейчас, учитывая, какой сейчас год. Скоро, уже скоро можно будет хоть прийти и посмотреть на мою семью. Брат у меня родится в октябре 1974. Значит, месяцев за 8 до этого уже можно не бояться случайной встречи с родителями, если пойду за ними поближе понаблюдать. Глава 14. Москва. Дом Ивлевых. Вернулся домой, и как-то так углубился в работу, что вскоре уже и Галия пришла. Посмотрел на часы, 5:30. Жена пришла радостная. Со студии звонил режиссер наш. Все согласовано на верхах, теперь мне можно идти за оформлением командировки в Болгарию прямо с утра. Ох, и обзавидуются мне завтра наши бабоньки. Учитывая специфику вашей организации, вряд ли там только завистью все ограничится, предупредил я ее. А Валентина Никаноровна, что начала собираться домой, но не успела еще уйти, тут же согласно закивала. Знала уже, где Галя работает, и что-то о Саде явно знала. Вот так бывает, когда няня у тебя генеральша. Думаешь, могут меня завернуть? Огорченно спросила Галя. Запросто, честно сказал ей я, помня также и о том, что у меня с КГБ отношения ухудшились, у тебя же должность одна из самых низких, соблазн у какой-нибудь вашей акулы может быть слишком велик. Но ты не расстраивайся особенно, если так случится. Мы и без Болгарии прекрасно отдохнем. Но все же сразу сообщи мне, если проблемы появятся. Может, что-то подскажу, чтобы попытаться их решить. Вот же как все непросто. Расстроилась жена. Да ты погоди, у меня вот обратная ситуация. Меня в Берлин гонит, хотя я совсем не хочу. Рассказал ей про разговор с Эммой Эдуардовной, да громко, чтобы прослушка точно услышала каждое слово. Они там все равно не поверят, что кто-то за рубеж не хочет, так что можно честно говорить, что я сам думаю. Если перестали меня ценить, то пусть влезут и из вредности расстроят эту поездку. Я им только огромное спасибо скажу. Валентина Никаноровна ушла, и спустя пару минут звонок в дверь. Решил, что она забыла что-то, и отворил дверь, ожидая ее увидеть на пороге. А там снова стоит девочка щупленькая с шикарным букетом. Так, какой-то назойливый совсем поклонник попался. Не дожидаясь просьбы позвать жену, крикнул Галии подойти. Она тоже была обескуражена, увидев новый огромный букет. Так и сказал: «А зачем это опять? Те еще цветы стоят прекрасно. Девушка, кто это вообще их шлет, эти букеты?» «Я не знаю, меня тетя просила передать». «А тетя у нас кто? А это тут при чем?» — спросила девушка и поспешно ушла. У меня возникла мысль, что надо бы попросить Мещерякова последить за ней. Что-то мне это все не нравится. Но потом вспомнил, что он сейчас совсем другой важности делами озабочен. Можно сказать, за свой пост борется, пытаясь доказать Захарову, что компетентен в своих вопросах, и людей наверняка почти всех кинул на Дружинину. Ладно, решил, что если еще раз принесут Гале букетик, то тогда уже дерну Мещерякова по этому поводу. Вечер прошел спокойно, но Галя ходила притихшая, и вовсе не из-за цветов, поставила их в воду в запасную вазу и забыла. Нет, она заранее готовилась к несправедливости по болгарской поездке. А я прикидывал, если так оно и случится, стоит ли мне дергать Захарова, чтобы наехал на руководство СОТ и решил проблемы Гали, как бы он мне должен, и прекрасно знает это. Главная задача – точно знать, где возникла проблема. Если в СОТ – это одно дело, тут Захаров без вопросов поможет. А если вдруг это КГБ, с ними Захаров, узнав про это, вряд ли сразу же будет готов сцепиться. Или нет, скорее нет, вряд ли ради такого пустяка он будет связываться с КГБ, и начнет еще и на меня посматривать с опаской, мол, чем КГБ твоя жена не угодила, не полезет ли комитет из-за этого рыться и в прочих моих делах, в том числе, связанных с нашей группировкой. Короче, прежде чем делать хоть шаг в этом направлении, надо крепко думать. Москва, Лубянка. С самого утра четверга навалилась летняя жара, люди ходили вялые и вымотанные, но старший лейтенант Соловьев стоял в отделе кадров с такой широченной улыбкой, глядя на то, как оформляют его командировочное удостоверение, что замначальника отдела кадров на всякий случай принюхался, не как офицер под мухой, не уловив никаких подозрительных запахов, а нос у него был чуткий, он бы не упустил паров выпивки. Он снова посмотрел, куда его сотрудница оформляет Старлея, ну да, в Рязань, ПЯВ 2519, он же государственный рязанский приборный завод, а радости-то, радости, словно его в Сочи командируют. Надо присмотреться к этому Старлею повнимательнее в будущем. Что-то с ним не так. Москва. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Валерия Белоусова, решив неотложные дела, начала традиционное движение по кабинетам СОТ, собирая сплетни, которые могли помочь ее мужу стать подполковником. Но далеко не ушла, в первом же кабинете услышав то, что поразило ее в самое сердце. Отдел по Восточной Европе был большой. Женщины сгрудились у открытого окна, ловя порывы свежего ветерка в поисках облегчения от жары, и не слышали, как она вошла. Представляете, Галию Ивлеву из отдела книгообмена отправляют в турне по курортам Болгарии и СССР. Почти на месяц. Да ладно, с чего вдруг? Может, пошутил кто-то про это? Какие тут шутки? Анна Михайловна из канцелярии рассказала. Ну тогда это не шутка. Она прямая, как шпала, она не шутит. А с чего вдруг такое счастье? Так она же отвечает за какой-то фильм документальный, а его там снимать будут, прямо на море, представляете, вот это да, обзавидуешься. Валерия Николаевна как зашла тихонько, так же и вышла из отдела, в коридоре привалилась спиной к стене, порекомендовав Федосееву назначить Ивлеву куратором этого документального фильма, она посчитала, что классно подшутила над выскочкой, вот как работа над непонятной для нее темой, что должна была доставить Галии кучу неприятностей, превратилась в длительную поездку по морским курортам. Нет, так это оставлять нельзя. Она тут же направилась в приемную к председателю СОТ, Северная Италия, Бальцано. Итальянская делегация прибыла в Бальцано рано утром. Трик предполагал, что после дороги гости будут отдыхать какое-то время и на переговоры придут ближе к обеду, однако итальянцы передали через секретаря, что рассчитывают быть на фабрике уже в 10 утра. Времени они не теряют, одобрительно подумал Трик и предупредил своих сотрудников, что гости появятся раньше запланированного. К счастью, это не было проблемой. На фабрике все уже было готово к приему делегаций. Трик, как и любой успешный бизнесмен, не любил авралов, так что его команда была готова принять по высшему разряду любую партнерскую делегацию еще накануне вечером. Так что он отправил одного сотрудника в гостиницу к итальянцам, чтобы тот сопроводил их на фабрику, когда будут готовы, а второго сотрудника отправил за Фердаусом и Дианой. Сам же Трик прошелся еще раз с главным технологом по фабрике, а потом расположился в своем кабинете, чтобы еще раз продумать стратегию ведения переговоров. Мишель Палумба с женой Лаурой подъехали к воротам фабрики ровно в назначенное время. Внешне они оказались типичными итальянцами, элегантными, подтянутыми, ухоженными и очень стильно одетыми. Мишелю на вид было около 50, Лаура же относилась к типу женщин, которые выглядят примерно на 30, в то время как может оказаться, что им уже и за 50. Пару сопровождали секретарь и переводчик. Трик тоже решил в этот раз прибегнуть к услугам переводчика, так как знал итальянский язык недостаточно хорошо и не был уверен, что сможет качественно провести переговоры на нем. Так что состав участников оказался многочисленным и довольно представительным. Гости очень доброжелательно приветствовали хозяев. После взаимных представлений и обязательных по этикету приветственных фраз и вопросов о погоде, дороге, самочувствии Трик пригласил гостей на небольшую экскурсию по фабрике перед тем, как перейти собственно к переговорам. Мишель с супругой с энтузиазмом согласились. Фабрика итальянских гостей очень впечатлила. Они были в восторге как от оборудования и организации процессов, так и от территории фабрики. Особенно им понравилось оформление главного здания. Оказалось, что Лаура полноправный партнер наряду с мужем и тоже очень неплохо разбирается в бизнесе, так что оба супруга буквально засыпали хозяев вопросами и очень оживленно делились впечатлениями в процессе знакомства с производством. Должен отметить, что весьма впечатлен тем, как вы поставили дело, первым делом сказал Мишель, когда они все расположились в зале для переговоров после окончания экскурсии. Совершенство кроется в мелочах, и вы явно хорошо понимаете этот принцип и придерживаетесь его. Наша компания к этому также относится, согласно кивнула Лаура. Диане было невыносимо скучно. Она рассчитывала, что на переговорах они будут спорить, торговаться, строить какие-то интриги, но пока все было больше похоже на семейные посиделки с дальними родственниками, когда сначала водишь их везде и все показываешь, а потом болтаешь о том, что показал, слушая параллельно, как все устроено у них, и что это и есть бизнес. Разочарованно думала Диана, стараясь скрыть свои чувства и отчаянно улыбаясь. Лучше бы на стрельбы в клуб поехала. Единственный раз ей стало немного интересно, когда итальянские партнеры стали рассказывать о своей эксклюзивной технологии плетения кожи, которую они используют в своих изделиях. Лаура показала свою сумочку как пример, и Диана с восхищением рассматривала красиво и элегантно сделанную вещь, вспомнив, что нечто подобное уже видела в одном магазине в Давосе, но стоила та сумочка очень дорого. Неужели это была сумка их производства? С изумлением подумала Диана. Москва. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Федосеев принял Белоусову достаточно быстро, и она сразу пошла в наступление. Владимир Алексеевич, я услышала про командировку Ивлева и сразу к вам пришла. Председатель снял очки и потер глаза. Потом устало спросил, и с какой целью? Ивлева слишком молода и неопытна для такой ответственной зарубежной поездки, но не слишком молода и неопытна для того, чтобы быть куратором от нашей организации по съемкам этого фильма. Это же вы ее выдвинули этим заниматься, когда я вам предложил лично возглавить это направление. Да, но одно дело здесь, в СССР, этим заниматься, а другое дело выезд в зарубежье. Ну а кто тогда достаточно возрастной и опытный ехать за рубеж с этой целью? Вы, что ли? С явной насмешкой спросил ее Федосеев. Хотя она и собиралась предложить именно свою кандидатуру, но почуяла, что так ответить никак нельзя. После этого ее просто выгонят из кабинета. Поэтому Белоусова сказала, почему же я, Ольга Вениаминовна, например, а сама подумала, главное, не доставить такое счастье этой выскочке. На крайний случай уж лучше начальницу в Болгарию отправить, потом должна будет. Тяжело вздохнув, председатель сказал, нет уж, Валерия Николаевна, Ивлева взялась со всей энергией за это абсолютно незнакомое ей дело, и ей очень довольны на студии, так что и дальше будет вести его именно она. У вас все, работал у себя в кабинете, позвонила с радио Латышева, сообщила, что темы обеих передач одобрены, и они с Николаевым ждут меня в понедельник к 11. Записал себе в ежедневник, сел дальше работать, звонок в дверь, открываю, Мартин, я уже, признаться, думал, что он после сессии домой к себе в ГДР уехал. Слышал от ребят, что летом он в стройотряде работать отказался. Немного даже обиделся, что не зашел попрощаться. Теперь понятно почему, потому что еще здесь, в Москве, зашел попрощаться перед отъездом, спросил я, приглашая его зайти. Нет, вернее, и это тоже. Я по другому вопросу, главным образом, запутался он в русских словах, потом отчаянно махнул рукой и, сосредоточившись, сказал, хотел тебя с семьей к нам на лето в Росток пригласить. Дома ты у дяди с тетей был, примерно представляешь, как там и что. Выделим вам там комнату, в хорошую погоду будете на море ездить. Так там прилично до моря, пешком пройдетесь с километр, потом 4 остановки на трамвае, а он прямо к электричке приезжает. 5 станций, и вы прямо на пляже окажетесь. Варнемюнде, ну ты знаешь, что это самый популярный курорт в ГДР, а до войны и во всей Германии тоже был. Расписал-то он хорошо все, но 2 малых в коляске таскать на перекладных в одну сторону, потом в другую. Есть вопросы. Я с дядей и тетей уже переговорил, они очень даже за, уточнил Мартин, решив, что это единственное, что меня останавливает. Спасибо большое за приглашение, мне нужно будет подумать и с женой обсудить. А ты когда уезжаешь? «Чтобы тебе сообщить, в среду, нужно помочь доделать один объект ребятам», — ответил он. «Тогда я к тебе зайду перед отъездом. Тут такое дело, меня еще и на X международного фестиваля молодежи и студентов в Берлине. В конце июля-начале августа пришел в восторг немец, так я в нем тоже буду участвовать, но не от МГУ, а от своего родного Ростокского университета в ГДР. Меня попросили побыть волонтером». Помощь с организацией этого масштабного мероприятия. Мы тогда туда сможем приехать прямо из Ростока все вместе. Ну или только с тобой, если ты захочешь Галию с детьми на море оставить отдыхать. Ну, ГДР мне всегда нравилось. Они своих не забывали, куда бы ни отправляли. Попрощался с Мартином, еще раз поблагодарив за приглашение. Как там говорится, то не гроша, то вдруг алтын. Кучно пошли все эти зарубежные приглашения, что есть, то есть, к сожалению. Сильно сомневаюсь, что это у нас получится. Нам бы хоть в Палангу попасть на какое-то время с Галией вдвоем с этим Берлином. Не до Ростока точно. И опять же, это семейная поездка за рубеж, а не от МГУ или другой организации. Значит, может понадобиться много согласований. Не уверен я в том, что хочу этим заниматься. Или в том, что и вовсе можно успеть это сделать за несколько недель. Нет, не вариант. Слышал я, что все эти согласования нужно лично проходить. А Галия же совсем скоро сначала в Болгарию уезжает, а потом в Ялту и Сочи. А и еще же один момент. Если я как член делегации МГУ участвую в этом X международном фестивале молодежи и студентов в Берлине, то должен уехать со всеми из Москвы в Берлин и вернуться обратно в Москву. А потом, значит, снова в Росток ехать. Ну и логистика получится сумасшедшая. Сплошные перелеты. Не, ну его. Галии расскажу, конечно, но сразу предупрежу, чтобы серьезно не воспринимала. Москва. Торгово-промышленная палата. То, что сказала ему Валерия Белоусова, позвонив на работу, заставило Андреянова подскочить на месте. Нет, ну вы представляете, Антон. Белоусова чуть не плакала. Это выскочка, Галия, без году неделя у нас, а ее уже отправляют на 2 недели в Болгарию на съемки, а потом, еще на 1,5 недели в Ялту и Сочи. Вот где справедливость, Антон, скажите мне, он попытался как-то утешить распереживавшуюся женщину, но делал это чисто автоматически, богатый набор утешительных фраз у него был давно припасен на случай расставаний, а сам лихорадочно прикидывал, что делать дальше. Галия уедет без мужа на курорт, солнце, вода, вино, прекрасное, просто великолепная возможность соблазнить ее, воплотив в жизнь свои планы. Многие женщины приезжают на курорт, вовсе не собираясь изменять своим мужьям, но это происходит. Ему срочно нужно ехать в Болгарию, чтобы составить компанию Галии. Так, но как узнать точные даты ее поездки? Расспрашивать Валерию ему не велело чутье, она может что-то заподозрить. О, можно же позвонить ее начальнице. Кое-как завершил разговор с Белоусовой. Слишком комкать его тоже было опасно. Она бы тогда обиделась, что не дали выговориться, и полезный источник информации мог бы быть потерян. Тут же набрал Морозову. К счастью, она оказалась на месте. Правда, был риск, что Белоусова тоже окажется в отделе, но он решил, что вряд ли. При ней она бы так свободно Галию не чехвостила бы. Значит, где-то одна сидит или в компании преданных подружек. Надо этим пользоваться. Ольга Вениаминовна, добрый день, это Андреянов. Я сразу к делу, слышал, что вы какого-то сотрудника командируете в Болгарию. Галию, о, это очень хорошо. У меня тут возникла идея немного подгрузить ее нашими тоже задачами, а я уж отблагодарю ее по приезду за помощь. Не подскажете, какие у нее даты поездки, и куда конкретно она отправится? Так, с 3 июля по 17 июля, солнечный берег, великолепно. Нет, ей пока ничего не говорите. Мне нужно разрешение от руководства получить. Я снова перезвоню, если все получится. Спасибо большое, хорошего дня. Так, знаем куда и когда, принялся вслух размышлять Антон, положив трубку. Что же придумать? Скажем, проведение выставки совместно с СОД для граждан Болгарии. Тематика отдыха в СССР годится. Весьма довольный тем, как быстро придумал тему для выезда, рванул в приемную начальника. Аврора Яковлевна сразу, как он поздоровался, сказала: «Кстати, вчера цветы тоже принесла моя девочка вашей любови». «О, спасибо большое, Аврора, как бы я без вас справился». И тут же положил на стол румынскую шоколадку. Из поездки в Бухарест он привез их изрядно, всегда пригодятся. «А Федор Маркович у себя?» — озабоченно спросил он ее. «У себя, но очень не рекомендую», — ответила она, понизив голос. «Настроение у него не очень, мягко говоря, с самого утра». Если Аврора предупреждала не соваться к шефу, то, как правило, к этому следовало прислушиваться. Она прекрасно разбиралась, когда к нему стоит идти, а когда нет. Антон серьезно задумался. «Ну ладно, если не сейчас, то когда? Ждать до завтра, до пятницы? Нет, тогда все сроки окажутся совсем на грани. А ведь начальник может и вовсе не появиться в пятницу под предлогом посещения одной из выставок. Походит там пару часиков, да и поедет домой. Он и сам так частенько делает. Нет, надо сейчас к нему идти, выхода нет. Я все же рискну. Спасибо, что предупредили», — вздохнул он и с видом идущего на казнь карбонария постучал в дверь кабинета. Аврора беззвучно поаплодировала его решимости. Впрочем, услышав раздраженное «войдите», он тут же преобразился, перестав играть для Авроры. «Федор Маркович, я на пару минут». Шустро заскочил он в кабинет к мрачному начальнику. Тут же начал ему излагать появившуюся у него идею осчастливить жителей Болгарии выставкой о советском туризме на пару недель прямо на солнечном берегу. Логично предположить, что помимо собственно болгарских граждан, на пляжах будет и много туристов из разных стран мира. Таким образом, мы сможем побудить посетить курорты СССР не только болгарских граждан, но и граждан других стран, в том числе капиталистических, которые помогут стране пополнить запасы всегда необходимой инвалюты. Что скажете, Федор Маркович? Антон был обрадован тем, что во время его рассказа недовольная гримаса на лице начальника исчезла, и даже морщинки на лбу разгладились, а глаза приобрели мечтательное выражение. Он, конечно, хороший рассказчик, но, чтобы настолько, хотя и порадовался перемене настроения у шефа к лучшему, это сугубо ему на пользу. «Что скажу?» — бодро ответил тот. «Великолепная идея, Антон Григорьевич, просто великолепная. Я знал, что у вас есть потенциал, но только сейчас понял, насколько он велик». Андреянов был польщен. «Приятно, конечно. Так я смогу выехать 2-го числа, чтобы 3-го быть уже на месте?» — спросил он начальника. «Нет, поеду я. И пусть в совмине пойдут в жопу со всеми их замечаниями по нашему осеннему циклу выставок по малым городам Средней Азии». Немало ошарашенный Антон наконец понял, почему настроение начальника так радикально изменилось. И что же делать? Поднимать вопрос о том, что тому ехать не надо, вряд ли хорошая идея. «Может быть, мы отправимся вдвоем?» — спросил он его. «Ну что вы, Антон Григорьевич, как маленький, вы же мой заместитель, как же мы оставим отдел без руководства? Займитесь, кстати, деталями моей командировки». Антон вышел из кабинета с таким лицом, что Аврора встревожилась. «Что, так все плохо?» — спросила она, когда он закрыл за собой дверь к начальнику. «Ну как сказать, Федор Маркович отправляется в Болгарию на днях, на 2 недели. «Ничего не понимаю», — растерянно сказала Аврора. «А почему он не в духе?» «А нет, теперь он вполне всем доволен». Антон попрощался и ушел. «Эх, было бы побольше времени, нужно было бы часть отпуска просить, да путевку покупать через знакомых. Но вот так, за неделю, нет, не получилось бы, не успел бы». Значит, действовал он в принципе верно. Просто не повезло. Еще, скорее всего, придется за начальника разгребать, пока он будет в отъезде, эти его проблемы с совмином. Глава 15. Москва, дом Ивлевых. Проводил Мартина. Через полчаса кто-то позвонил по телефону. «Дети спали, я слышал, как няня их совсем недавно укладывала, так что я коршуном метнулся к телефону». Услышал знакомый голос, на сердце потеплело. «Эльвира, Паш, баня готова. Приезжайте в субботу днем, принимать в строй будете», — сказала она вроде и строго, но я отчетливо различил в голосе теплоту. Да уж, с тех пор, как я снял с ее женских плеч заботу о семье, она стала намного более женственной по поведению. Уже не та Маргарет Тэтчер, железная леди, которой я ее встретил в больнице в феврале 1971 года. Ну и что замуж вышла, это на нее тоже очень положительно повлияло. Как же приятно, когда женщина может быть женщиной. Будем, бабуля, обязательно будем. Петра с Инной предупредили, да, они уже знают. Я Петру на работу только что звонила. Отлично, банька готова. Скоро уже и Диана с Фердаусом должны приехать, как раз будет, наконец, место для проведения лекций, которое ни у кого никогда не вызовет подозрений. Что может быть естественней, чем собраться родственникам и свойственникам в бане на выходные? Завидовать можно, подозревать в чем-то, нет. Вернулся в кабинет, минут 20 прошло, новый телефонный звонок. Да чтоб его, Смольный, блин, бегу снимать. Я бы давно у себя в кабинете второй телефонный аппарат поставил, но два звонящих аппарата в доме с мелкими детьми в два раза хуже, чем один. В этот раз Марат звонил. Паша, звоню вас с Галией пригласить на день рождения Аиши в Праге в субботу. Вот тебе и раз. А я и понятия не имел ни о каком дне рождения. Ну хоть понятно, что Марат имеет в виду не ту Прагу, что столица Чехии, пардон, по нынешним временам Чехословакии, а очень престижный московский ресторан, кафетерий, при котором я совсем недавно посещал. Но кое-что все же непонятно. А разве она сейчас не с Фердаусом и Дианой в Италии? Сейчас, да. Но я звонил в ливанское торгпредство, как с Аишей договорился перед отъездом, и они передали, что утром в субботу приезжают, вместе с ее родителями. Отдохнут немного, переоденутся, и в 12, значит, идем в Прагу праздновать. Так, а ты уверен, что за такой короткий срок удастся в Праге столик найти? Нам, наверное, парочку понадобится даже, место-то очень популярное. Так Аль-Багдади его забронировали еще месяц назад через торгпредство. Не знали просто, захочет ли Аиша прилететь в Москву на день рождения, или в Италии праздновать будет. Небольшая пауза, а потом Марат с гордостью в голосе сказал: «Я думаю, она заставила родителей прилететь в СССР, потому что не хочет праздновать день рождения без меня. Ей ведь 18 лет исполняется. Значимая дата. Очень рад слышать», — сказал я без малейшей иронии. «И в самом деле рад. Мало ли, чудеса случаются, и дочь ливанских богачей захочет выйти замуж за советского тренера по самбо. Денег у Аль-Багдади навалом, я так понимаю, одного тренера прокормит, а может и к семейному бизнесу пристроит, в чем бы он там у них ни заключался. Это мы с Тариком или Фердаусом не обсуждали. Ладно, Прага в 12:00 в субботу, в деревне нас ждут тоже днем. Придется что-то решать, банька тоже дело важное, все же я ее финансировал, и открывать тоже мне по приличиям положено. Знать бы еще, насколько плотно будет Аиша праздновать свой день рождения. Посидим пару часов для приличия и разойдемся. Или планируется пир горой, дым коромыслом до самого вечера. Посоветуемся с Галией. Часа в 4 раздался звонок в дверь. Открыл, на пороге стоял Иван. Паша, я в роддом звонил. Сказали, завтра можно за Ксюшей и ребенком заезжать. Выпишут их уже. Поехать с тобой? Да, неплохо бы, если сможешь. У тебя все же иномарка, солидно будет выглядеть на фотографиях. Кстати, да, фотографии наделать бы еще, можешь с собой фотоаппарат взять, у тебя аппарат хороший, фотографии красивые получаются. В общем, дайте попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде. Но я совсем не против помочь другу и соседу. Это куда лучше, чем давать ему советы по его любовным проблемам, пока он пьет у меня принесенную с собой водку. Конечно, дружище, во сколько нужно выезжать? К часу нужно там быть. Во сколько выезжать? Не знаю, я безлошадный. Давай в 12:30. Лучше там обождать, чем опоздаем. Так график на пару ближайших дней ясен. Роддом, Прага, баня. Альфредо зашел на кухню, кивнул Мартину, сидевшему за столом, и полез рыться по полкам холодильника. Было скучно, его девушка уехала к родителям на 2 недели под Псков, его тоже очень звала, но он испугался. Все же когда девушка зовет тебя к родителям знакомиться, это означает, что дело зашло слишком далеко. Расстаться с ней, что ли, думал он. А я Пашу с Галией и детьми пригласил к нам в Германию на лето, с гордостью сказал ему немец. Да ну, и он согласился, сказал, что подумает. Думаю, согласится. Вроде бы ему тогда у нас в городе понравилось. Очень нахваливал. Альфредо вернулся к себе в комнату. Ему стало стыдно. Вот что Паша сделал для Мартина, с его точки зрения ничего, просто помогает по мелочам. А что он сделал для него, для Альфреда? помог разоблачить самозванку, которая при помощи фальшивой беременности хотела его на себе женить. Если бы не Паша, пришлось бы уезжать из Москвы с позором, терять столько времени, потраченных на аспирантуру, объяснять потом всем дома, почему так получилось, что из Москвы уехал без научной степени, придумывать что-то по этому поводу, неправду же всем говорить. А он, как и Ивлева, отблагодарил, отнес ему бутылку, и на этом вся его благодарность и закончилась. Что-то он на фоне Мартина выглядит совсем скупцом. Кошмар какой. Получается, что немец оказался менее скупым, чем итальянец, да еще и сицилиец. А ведь сицилийцы всегда должны платить свои долги. Очень нехорошо получилось. Значит, надо мне тоже позвать Пашу с семьей в гости. Может, получится переманить его у Мартина. Так, а где они будут жить? А, в отцовском доме, конечно. Звонить отцу и спрашивать разрешение Альфреда и в голову не пришло. Есть понятие сицилийского гостеприимства, если сын привезет гостей, отец их обязательно примет. Но тут он вспомнил, что уже очень долго не звонил родителям, а это нехорошо. Неохота обычно звонить, они так детально его расспрашивают, что становится неудобно. А теперь у него есть повод отвлечь их внимание от себя. Так что все же сбегал на переговорный пункт и заказал разговор с отцом. Пару минут поболтал с отцом, а потом поднял и этот вопрос. Сказал, что очень сильно должен одному человеку, он очень помог. Спросил, можно ли его пригласить пожить у нас летом вместе с семьей, у него двое очаровательных близнецов, им скоро в сентябре год исполнится. Отец ожидаемо ответил, что нет никаких проблем, твой второй этаж пустует. Предложил, когда гости приедут, разместить их там, а он может пожить с родителями на первом, или с братом на третьем этаже. Брат по тебе, мол, тоже уже сильно соскучился. Услышал звонок в дверь, думал, что уже Галия пришла с работы, хоть и несколько рановато. Но когда открыл дверь, обнаружил на пороге Альфреда. Что-то иностранец сегодня густо пошел, подумал я, сначала Мартин, теперь Альфреда. А то бывало месяцами не появлялись на пороге. Паша, я что пришел? «Хочу вас с женой и детьми к нам на Сицилию на лето пригласить пожить», — сказал итальянец. «Да, кто еще воздержался от того, чтобы куда-то меня не пригласить? Хоть телефон отключай и на звонки в дверь не отвечай. Жить будешь у родителей, на моем этаже. Я им уже позвонил, они не против совсем. Да были бы вдруг против, я бы вас у дяди разместил. Помнишь, я рассказывал тебе, что он мафиози? Знаешь, какой у него шикарный дом? Там несколько таких семей, как твое, поместится и никто не будет чувствовать какого-то дискомфорта. Уникальное предложение. Пожить у мафии в гостях с крохотными детьми. Уже бегу, ага. Италия, кстати, страна НАТО. Чтобы туда с семьей выехать на лето, мне не знаю, что надо для КГБ сделать. Пообещать попутно выкрасть планы размещения подводных лодок с ядерным оружием, если они там вообще в Италии размещаются американцами. А уж в конце июня обсуждать такую поездку в июле или августе вообще не вариант, это совершенно нереалистично. Визы те же делать надо. Альфредо все же не очень практичен, не подумал об этом. Альфредо, ты настоящий друг, говорю итальянцу. Увы, никак не получится. Меня уже и Мартин пригласил, но к нему тоже, скорее всего, поехать не получится. Но мне очень приятно, что ты меня пригласил. Я очень рад, что у нас такие дружеские отношения. Итальянец ушел, вроде не обиделся. Достаточно забавно вышло. Явно Мартин растрепался, что хочет нас к себе в ГДР пригласить. Ведь итальянец совсем не удивился, когда я об этом сказал. Альфредо же не знает, что я очень сильно помог Мартину, и явно испытывает чувство вины, что он мне должен за помощь с той фальшиво беременной подругой. Вот и позвал меня на Сицилию. Эх, а ведь будь у меня такая возможность, действительно классно было бы съездить. Там все же вода потеплее. А с другой стороны, мало ли с комитетом как дела повернутся. Может быть, все же удастся на Кубу осенью съездить в самый лучший сезон. Пришла Галия, такая довольная, что сразу понял, с поездкой в Болгарию все в порядке. Она об этом и рассказала, что председатель одобрил ее кандидатуру, и завтра с утра она уже получит командировочное удостоверение. Видишь, не так все и плохо. А ты говоришь, змеюшник, змеюшник. Радовалась она. Поверь, как только забудешь, что у тебя там змеюшник, и утратишь бдительность, как тебе тут же об этом напомнит. В грубой форме. Усмехнулся я. рассказал ей про завтрашнюю поездку в роддом. Жена обрадовалась, но тут же нахмурилась, лоб пошел морщинками. Привычно разгладила их пальцем, а она сказала: «Так а как же без меня Ксюшу с сыном забирать? Почему не в субботу?» «Думаю, в субботу у них там только дежурные врачи. Если не в пятницу выписать, то придется торчать там до понедельника. Но кто его знает? Я тогда просто отпрошусь у Ольги Вениаминовны с обеда. Она меня отпустит. Все же не каждый день лучшую подругу с ребенком забираешь из роддома. Пятница тем более, все и так уже готовятся к выходным. Попроси ее только, чтобы об этом не узнала Белоусова. Не сомневаюсь, что она на тебя собирает компромат. Не нужно давать ей хоть что-то». «Ага, так и сделаю. Так, Ксюшу с ребенком забираем. Цветы купить нужно. Мне съездить с утра на рынок? Не надо, я по дороге с работы куплю свежие». На том по роддому и договорились. «Ладно, с этим все». Рассказал ей теперь про сложные планы на субботу, простирающиеся от Праги до бани, и про приглашение от Мартина и Альфреда. Прага и баня в один день. Обсуждали, а потом я сказал: «Значит, в 12 в Прагу придем. Посидим пару часов, именинницу уважим, а затем едем домой. Подхватываем детей из Агита с Анной Аркадьевной, благодарим няню, что согласилась в выходной помочь, и едем в деревню, баню принимать». «Ага, хорошо», согласилась Галия. «А в Сицилию или в ГДР точно у нас не получится поехать. В Паланге я уже была, а там нет. Надо быть реалистами, не получится. Тем более не забывай, ты же уже в Палангу своих друзей пригласила из Махачкалы. Неудобно будет, если они приедут, а мы нет». «Точно, Наташа обидится», вздохнула Галия. «И на этом тему поездок за рубеж всей семьей этим летом мы закрыли. Интересно, Марат завтра будет проводить тренировку? Жаль, забыл спросить. И планирует ли Иван проводить какое-то очередное мероприятие по поводу прибытия сына домой из роддома?» «Ничего не сказал. Если планирует, то нужно будет извиниться и сбежать на тренировку». Утром, возвращаясь с пробежки с Тузиком, столкнулся в дверях подъезда с Иваном, куда-то торопливо идущим. «Привет». Пожал он мне радостно руку, а я за цветами иду. «Днем все в силе, едем в роддом?» «Конечно», с улыбкой ответил на рукопожатие. Иван, услышав подтверждение, махнув рукой, радостно умчался вдаль, а я, все еще улыбаясь, пошел к себе. «Рад я за Ивана, очень рад». Ксюша дозвонилась до Юры Бахтина и подтвердила, что ее нужно встретить из роддома через 3 часа. Юрка в прошлый раз, когда она его попросила, сильно встревожился, долго пытался разузнать у нее о причинах такой просьбы. Пришлось взять с него обещание, чтобы он никому не звонил и никому не говорил об этом. Объяснять ему Ксюша ничего не стала, просто сказав, что так надо, что потом все расскажут. Сказала ему, во сколько приехать и что привезти с собой в подарок акушеркам и медсестрам. Юрка все записал и пообещал, что все сделает. «Хороший он все-таки друг», подумала Ксюша, с облегченным вздохом кладя трубку. «Всегда готов помочь в трудную минуту». Ни на миг не усомнился, хотя самому по магазинам сейчас придется побегать. Она сразу же, не откладывая, договорилась с медсестрой, чтобы ее выписали как можно раньше, в 12, а не в обед. Медсестра недовольно поворчала, что так не положено и бумаги оформить еще успеть надо, но обещанная Ксюшей тихонько благодарность позволила ускорить дело. В палату Ксюша вернулась более-менее спокойная. По крайней мере, у нее появилось хоть какое-то представление о том, что делать дальше. Утро пятницы выдалось поспокойнее. По крайней мере, никто не звонил, ни по телефону, ни в дверь, никуда не приглашал, ни в Италию, ни в баню, ни в Прагу. Правда, как оказалось, приглашение съездить в Италию задело меня сильнее, чем я думал. Решил навести справки на будущее, возможно ли это все же, или не стоит иметь иллюзий. Потому как если вдруг есть какой-то вариант, надо будет попробовать его реализовать. Альфреда будет учиться у нас еще несколько лет, и я уверен, с удовольствием продублирует свое приглашение и на следующее лето. Главное, чтобы у меня был способ им воспользоваться. Хорошо, что я знаю, что Этна особой угрозы не представляет в этот период. Все же, если получится, поеду с 2 крохотными детьми, а то сицилийцы в буквальном смысле слова живут на вулкане. Некоторые, кстати, прямо на его склонах. Оторвался немного от работы, чтобы сходить и позвонить Сатчану с одного из городских автоматов. Спросил, нет ли новостей по Дружининой. Тезка ответил, что пока что нет, и был необычно краток. Сразу понял, что он очень занят и закончил разговор, хотя и хотел спросить его про реалистичность семейной поездки в Италию в советских условиях. «Ладно, в следующий раз спрошу». Отъезд из роддома у Ксюши получился суматошным. Пока оформили документы, пока дождалась Юрку, раздали медперсоналу подарки и обещанную благодарность, потом малыш еще кушать захотел, пришлось искать, где покормить. Хорошо хоть, пока она кормила ребенка, Юра такси нашел. Даже не сфотографировались в роддоме, сели в машину. Ксюша сразу назвала таксисту свой адрес. Поймала на себе изумленно встревоженный взгляд Юры. Он пытался что-то спросить, но она жестом попросила его молчать. Таксист, как назло, попался общительный. Увидев младенца, тут же рассыпался в поздравлениях. Начал расспрашивать, кто родился, как назвали и много всего еще. Он никак не мог взять в толк, чего они такие хмурые, если событие такое радостное. Ксюша, через силу улыбаясь, ответила, что имя еще не придумали. Так таксист тут же начал Юрку терзать, решив, видимо, что он отец ребенка. Дорогу до дома Ксюша в итоге еле выдержала. Пару раз ей хотелось даже попросить остановить машину, выйти и идти до дома пешком. Но разум подсказывал, что ей сейчас это точно не под силу, даже с Юркиной помощью. Зайдя в свою комнату в коммуналке, она без сил опустилась на кровать, держа ребенка на руках. Осмотрелась вокруг растерянно. Только сейчас пришло осознание, что все детские вещи, кроватка, все, что было подготовлено, находится в квартире Ивана. А здесь у нее нет ничего, даже сменных пеленок для малыша. Что же делать? Ксюша беспомощно посмотрела на не менее растерянного Юрку, стоящего в дверях. В 25 минут первого Алдонины уже позвонили нам в дверь. Быстренько собрался, предупредил Валентину Никаноровну и повез всех в роддом за Ксюшей. Иван сел впереди, а Ирина Леонидовна разместилась на заднем сиденье с сумками. Набрали они много всего. Вещи, чтоб переодеть ребенка, одеялка тонкая, подарки для медперсонала. Две полных сумки набралось. Предложил все в багажник сложить, но Ирина Леонидовна отказалась, мотивировав тем, что на заднем сиденье она пока все равно одна, так какая разница. «Вот обратно поедем, тогда да», — сказала она. «Нужно будет все вещи по максимуму в багажник поместить». На том и договорились. «Хорошо, что багажник пустой почти. Решил уже, как сына назовешь?» — спросил Ивана по дороге. «Я не уверен», — замялся тот. «Хотел бы Михаилом, но с Ксюшей сначала посоветоваться надо. Мы с ней заранее об имени не говорили. Не знали ведь, кто родится, мальчик или девочка. Что тут спрашивать?» — встряла в разговор Ирина Леонидовна. «Как решил, так и называй. Имя сыну мужчина давать должен». Иван не стал ничего говорить на это, видимо, не желая спорить с матерью. А меня прямо подмывало спросить, кто имя для сына Ивану выбирал, он сам или его мать. Еле сдержал этот свой порыв. «У нас и так с Ириной Леонидовной отношения напряженные, незачем усугублять. А то еще окажется, что она имя выбирала. А ведь я процентов на 90 уверен, что так и было. Ох и аукнется мне потом тогда это ценное замечание». Подъехав к роддому, издалека заметил жену. Стоит радостная, с букетом, нас высматривает. Посигналил ей немного, чтоб заметила. Галя встрепенулась и замахала нам рукой. Зашли в холл, там толпа радостного народа. Кто-то фотографируется, кто-то обнимается, все веселые, возбужденные. Галю с Ириной Леонидовной оставили с вещами у подоконника, а сами пошли с Иваном к медсестре узнавать, когда Ксюшу с малышом выпустит. Медсестра, повезло, попалась молодая и улыбчивая, а то в роддомах можно на таких мигер нарваться, судя по моим собственным воспоминаниям. «Так выписали ее уже», — ответила Ивану медсестра, сверившись с журналом. «То есть как, выписали?» — спросил потрясенный Иван. «Как обычно», — пожала плечами медсестра. «Вы что, мужчина, не знаете, как выписывают?» — добавила с усмешкой она. Иван ошалело смотрел то на медсестру, то на меня, не понимая, как реагировать. «А давно выписали?» — вмешался я в разговор, видя, что друг находится в прострации. «Так часа полтора уже, как муж ее забрал. Она сама попросила пораньше ее выписать, торопилась», — сказала медсестра и спросила с интересом. «А вы кем ей приходитесь? Почему она вас не предупредила?» «Что значит кем?» — возмутился Иван. «Это я ее муж. А с кем она тогда уехала?» — опешила медсестра. «Такой молодой человек с ней был заботливый. Я подумала, точно муж. Москва, Лубянка». Третьяков был в бешенстве.